Глава 14. Праздник в полном разгаре. Целые толпы народа прогуливаются по берегу озера. Тут и представительницы города в изящных летних платьях, и деревенские красавицы в своих поэтических национальных костюмах. И ни одна городская дама втайне завидует густым черным косам или прекрасному цвету лица какой-нибудь поселянки. Два оркестра музыки не умолкают, и танец следует за танцем. Только вместо черных лансье и контрдансов здесь гремит залихватская венгерка или чардаш. Кавалеры весело вертят своих дам, они прикасаются к ним, как к фарфоровым куклам, точно боясь ежеминутно их разбить. Для отдыха повсюду расставлены садовые скамейки. Они не только стоят на освещенных площадках, но и ютятся в тени леса. Озеро, опоясанное кругом лентой разноцветных фонарей и лампочек, чудесно блестит, переливаясь всеми цветами радуги. Белые ненюфары под цветным освещением кажутся таинственной, небывалой красоты, словно какие-то волшебные не то цветы, не то бабочки. Широкие прогалины залиты лунным светом. Вся прелесть картины в освещении и в переходах от света к тени и даже мраку под старыми соснами. Молодой хозяин в новом изящном полуохотничьем костюме, который хорошо обрисовывает его мужскую фигуру, со всеми одинаково любезен и никому не отдает предпочтения. Тихо переходит он от группы к группе и идет все дальше и дальше, точно ищет кого. За ним, как тень, следует Райт. Джемс такой же тенью идет за Жоржем К. Но это много труднее. Жорж веселится. Он танцует без устали и каждую из своих дам увлекает под тень деревьев, чтобы наговорить любезностей, а если счастье поможет, то и сорвать поцелуй. Джемс утомился, бегая за мальчиком, и ему начинает приходить в голову, уж не ошибся ли он, не прав ли доктор, называя его сумасбродом, и желание оставить свой пост усиливается и усиливается, и вот он перестает, как раньше, не спускать глаз Жоржа. «Довольно», — наконец решает он, и помимо воли еще в последний раз взглядывает в сторону Жоржа. «Что это?» Жорж выходит из-под тени деревьев под руку с молодой дамой. На ней летнее легкое платье, несколько старомодного фасона, черные локоны подобраны под большой гребень, на груди пара пунцовых роз. В наряде и прическе нет ничего особенного, разве что розы. Джемс знает, что таких роз нет в окрестности, но они есть в оранжерее замка. Кто же их обладательница? В замке у них не живет такая женщина, значит, она из города или деревни. Но откуда тогда она взяла розы? Гарри так их бережет. Кто-нибудь из молодежи стащил, решает Джемс, но сердце его усиленно бьется. Апатии и усталости как не бывало. «Ведь я видел ее», — проносится у него в голове, и он старается при неровном освещении всмотреться в черты дамы. «Это она! Голубая красавица бала», — решает, наконец, Джемс. Между тем Жорж К. весело с ней танцует и, видимо, сильно увлечен. Они во время танца несколько раз проходят мимо Джемса, и тот ясно различает знакомый запах лаванды. «Она! Несомненно, она!» — шепчет он. И чтобы не спугнуть парочку, Джемс прячется в тени деревьев. Жорж уговаривает свою даму пройтись по лесу, но для этого надо пересечь площадку, освещенную луной. Дама не решается. «Ага», — думает Джемс, — «боится, что могут заметить, что от нее не будет тени». Жорж упрашивает. Дама оглядывается кругом и, видя, что никто за ними не следит, соглашается. Они быстро переходят освещенное место, и Джемс с ужасом видит, что он не ошибся. От Джорджа тянется длинная черная тень, а от дамы нет ничего. Вампир. И как не был Джемс готов к этому выводу, на минуту он потерял способность двинуться с места. В это время Джордж и его дама скрылись в лесу. Джемс бросился за ними, но минутной остановки было достаточно, чтобы он потерял их из виду. Только опушка леса была освещена. Внутри же царил мрак. Обежав кругом, он несколько раз окликнул Жоржа по имени. Жуткая тишина. Джемс снова выскочил на освещенную площадку. Никого. Тут же он сообразил, что, конечно, вампир не пойдет на свет, а увлечет свою жертву в темноту. Тогда он бросается опять в лес. Тихо. Угрюмо стоят старые сосны, и только издалека долетают звуки вальса. «Опоздаю. Опоздаю», — молотом стучит в голове Джемса. «Что делать?» Он бросается к палатке управляющего и требует людей и фонарей. Он забыл, что может всех напугать и испортить праздник, забыл, что может рассердить и самого Гарри. «Опоздаю, опоздаю», — твердит он, и, не дождавшись помощи, опять бежит к роковому месту. Джемс предполагал, что лес с этого места непрерывно идет в гору, и с ужасом думал, где и как он будет искать Джорджа. Оказалось же, что это не лес, а только еще перелесок, за которым расстилается вновь освещенная поляна, примыкающая к подошве замковой горы. Слава богу, я ошибся. Это другая сторона озера. Легче будет искать, мелькает в голове Джемса. Да вот и они. Правда, ему навстречу по поляне двигаются две фигуры. Но это не Джордж К., а две женщины. Одна из них с черными локонами, несомненно, давишняя дама Джорджа. А кто же другая? Бледная блондинка в легком старомодном платье. Они идут обнявшись и представляют собой картину, достойную кисти Грёза. Удовлетворенное счастье сияет в их взорах и придает их лицам какой-то ослепительный блеск. Они сказочно хороши. Джемс забыл и Джорджа К., и свои заботы о нем. Он видит только двух обольстительно прекрасных женщин. Кровь его кипит. В сердце бьется любовь. Но это продолжается мгновение. Честная натура и светлый логический ум берут перевес над молодой бурливой кровью. Он уже не замечает больше сияющих лиц красавиц, а с ужасом видит, что обе фигуры при свете месяца не дают ни малейшей тени. Значит, и вторая тоже вампир. Боже, что же делать? Их целое гнездо проносится в его голове. Гибель. Гибель нам всем. Ноги Джемса подкашиваются. Страшная слабость овладевает им, и он падает к ногам подошедших красавиц. Смерть. Последнее, что мелькает в его уме, и он теряет сознание.